Это был коренастый, с круглой белорозовой физиономией человек, с копной седых волос на голове, холодными глазами. Будучи честолюбивым и недалеким человеком, он использовал опыт и знания Мифлина и присваивал себе его заслуги. Всего лишь за 10 лет ему удалось стать капитаном полиции. У него был кадиллак, а у жены норковое манто. Его дети учились в университете. На одно только жалование всего этого не приобретешь. Ходили слухи, что он берет взятки. Но никто не пытался проверить это. Он умел фабриковать улики и поощрял своих подчиненных действовать жестоко и безжалостно. Это был человек, наделенный большой властью. Опасный человек. «Как же вы двое таких хитрых шакалов оказались замешанными в эту историю?» — спросил он скрипучим голосом. Мы промолчали. «Поговоришь с Брэндоном и мигнуть не успеешь, как окажешься за решеткой». Он взглянул на копа у двери. «Выйди». Тот удалился на цыпочках и закрыл за собой дверь. Мифлин подмигнул мне из-за плеча Брэндона. Тот уселся, вытянул свои короткие толстые ноги, сдвинул на затылок шляпу и потянулся за неизбежной сигарой. «Расскажите мне все еще раз», — сказал он. «Мне надо уточнить 1-2 пункта». «Начинайте, начинайте. Вы, Мэллой, когда понадобится, я вас остановлю. Я и Ферман сидели вечером у меня дома», — начал я. «10:10. Зазвонил телефон. И человек, назвавшийся Ли Тедриком, попросил меня приехать сюда сейчас же. Он сказал, что кто-то позвонил ему и предупредил, что его собираются похитить». «А вы уверены, что он сказал именно так?» — спросил Брэндон, сдирая с сигары целлофановую обертку. «Да, в чем дело?» «Ну, просто установлено, что сюда сегодня никто вечером не звонил». «Как вы это объясните?» «Может быть, звонили ему в отель?» «Нет, мы это тоже проверили». «А отсюда были какие-нибудь звонки, кроме того, который был обращен ко мне?» Брэндон катал сигару в своих толстых пальцах. «Да, звонок по вызову в телефонную кабину». «А что?» Мифлин сказал. «Его в течение дня попросили позвонить по этому номеру, и таким образом он получил предостережение». Брэндон с таким удивлением оглянулся через плечо, как будто он и не подозревал о присутствии Мифлина в комнате. Он всегда держался с ним пренебрежительно, хотя вовсю пользовался его головой. «Возможно, возможно», — сказал он. «Или Мэллоу лжет?» Он посмотрел на меня. «Как, вы не лжете?» «Нет». «Ну, тогда объясните, почему Дедрик обратился к вам, а не в полицию?» «А?» У меня вертелся на языке один ответ, который ему вряд ли бы понравился. Но я сказал. Он, очевидно, боялся, что его разыгрывают, и не хотел показаться смешным. «Ну что ж, продолжайте, продолжайте», — сказал Брэндон, закуривая сигару.